20. 17 марта, в день манифестации в защиту коллективных договоров, Тео надел костюм из крученого шелка жемчужного цвета. В качестве цветка в петлицу он выбрал на сей раз голубой ирис с желтыми пятнышками. Но нарядился он отнюдь не ради шествия по этажам под предводительством Лесифра. Плача крокодиловыми слезами в бюро Лимана, из-за газовой плиты, которая чуть не отправила к праотцам целое семейство, я вижу, как Тео приплясывает перед задернутой занавеской фотоавтомата, как будто это дверь общественной уборной. Пострадавшие клиенты, он и она, наконец выходят, размякшие из бюро претензий, и чуть не сталкиваются со старикашечкой в сером халате, который подходит к Тео и тянет его за рукав. Лиман презрительно поводит подбородком в его сторону. «Смотри, мол». Старик показывает Тео какую-то сложную конструкцию из латуни. Тео посылает его подальше. Старик, хныча, идет искать убежище в книжный отдел по соседству. Лиман явно готов позубоскалить на эту тему, но телефон извещает его о том, что демонстрация Лесифера уже на подходе к его этажу. Лиман тихо матерится. Я выхожу из бюро. Едва увидя меня, Тео раздраженно спрашивает. «Ты можешь мне объяснить, что этот анонист там химичит? Он уже минут 5 в кабине, не меньше». Достаточно громко, чтобы анонист в кабине услышал. «Он как ты, Тео, прихорашивается». «Мог бы навести красоту до того, как вошел, черт его побери. Если, конечно, есть что наводить». Что верно, то верно. Тео всегда готов «до». Он возвел фотоавтомат в ранг искусства и поэтому жутко не любит пережидать тех, кто использует его как вульгарное копировальное устройство. Старикашечка снова подступает к нему. С очень жалобным взглядом и очень замасленной правой рукой, которую он уже протягивает к пиджаку Тео. «Ради всего святого, Бен, убери куда-нибудь подальше эту грязную ветошь». Я потихоньку увожу старика в книжный отдел, где он показывает мне, что у него не ладится. На роскошно изданном альбоме старинного оружия лежит конструкция из 4 водопроводных кранов, соединенных в основании явно злокачественной опухолью из разнокалиберных гаек. «Заедает, господин Малосен». В этой фантазии на сантехническую тему что-то есть. Но у старика дрожат руки, и он, вероятно, сорвал резьбу в 2 или 3 местах. Отсюда избыток масла, с помощью которого он пытался устранить неполадку. На суперобложке красивой книги расплываются жирные пятна. Могли бы протереть как следует свои пистоли, прежде чем фотографировать. Сегодня вечером Тео потихоньку ликвидирует следы преступления, книгу и краны. Но сейчас он занят. Я пытаюсь как можно мягче объяснить это впавшему в детство старику, а затем углубляюсь в лабиринт книжных полок в поисках господина Риссона, заведующего отделом. Он тоже очень немолод, господин Риссон. Лет ему примерно столько же, сколько европейской литературе. Это высокий неприветливый старикан, который ко мне, однако, относится прилично, поскольку, как он говорит, я умею читать. Для меня он вроде дедушки, о котором я когда-то мечтал, когда детство слегка затягивалось. Ага, вот он. Господин Риссон, не глядя, находит мне то, что я прошу. Карманное издание «Бедлама на улице Дроздов» старого доброго Гадды. Гадда Карло Эмилио. Популярный итальянский писатель, самый известный роман которого «Бедлам на улице Дроздов» 1957, написан в жанре иронического детектива. За неимением более увлекательной перспективы я с удовольствием погружаюсь в чтение первой страницы, которую, впрочем, знаю наизусть. Вездесущий, как Меркурий, непременный участник любого головоломного дела, он получил у коллег прозвище «Дон Чичо», хотя настоящее его имя было Франческо Ингравалио. Это был один из самых молодых служащих следственного отдела префектуры полиции, прикомандированной к оперативной бригаде. И бог знает почему, ему завидовали больше, чем кому бы то ни было. Но многоголосый гул отрывает меня от чтения. Это Лесифер ведет орду своих сторонников через наш этаж, собирая по дороге обильную жатву новых продавщиц перед тем, как подняться наверх. Организаторы стараются придать смеху и болтовне участников ритм бессмертных лозунгов ВКТ. Все это выглядит безобидно, ритуально, по-скаутски. Это не многотысячное шествие от Бастилии к Перлашес через площадь Республики, а всего лишь увеселительная прогулка от раковины унитаза в самом низу до персидских ковров на самом верху, мимо стеклянной клетки Лимана, который, глядя на это зрелище, мечтает о пулеметах. Удивляет меня то, что на сей раз Казнав присоединился к колонне. Обычно он со скептической ухмылкой воздерживается от подобных мероприятий. Но вот сегодня он с ними, И, проходя мимо, а я как раз наивно поднял глаза от книги «Прости, гадда», окидывает меня исполненным презрения взглядом борца за правое дело. В первый раз за несколько недель он смотрит мне в глаза. Лисифор спрашивает со смехом, почему я не присоединяюсь, и большинство молодых женщин, идущих за ним, тоже начинают хохотать. Странный смех под осуждающими взглядами. Что это? Недовольство собой? Потребность отключиться? Раскаленное стальное лезвие в очередной раз пронизывает мне череп, и я теряю слух. Но вижу все: напряженные взгляды, беззвучный смех. Тео, который топчется перед кабиной, поправляя голубой ирис в петлице. Старикашку с его кранами. Лисифра, который только что поднял со своего места кассиршу с отвисшим от бесконечного сидения животом. Казнава, галантно склонившегося над вырезом платья своей соседки. Недоверчиво сторонящихся покупателей и взрывающуюся кабину фотоавтомата.